но все еще улыбаясь. «Конечно, серьезным и весьма. Разумеется, пока ты прямо и определенно не признаешь, что у королев не бывает ног», — отозвался граф. «Джованни просил меня тебе помочь, что я, конечно, в состоянии сделать, ибо, как известно, я у императора на хорошем счету. Но, увы, теперь я связан по рукам и ногам». «Чем же это?» — спросил Петр. «Я был на тебя сердит», — сказал граф. «Сейчас я уже поостыл. Но, признаюсь, услышав о твоей идиотской дуэли из-за королевских ног, я хотел спустить с себя штаны и высечь. Поэтому на просьбу Джованни выручить тебя я ответил словами, о которых теперь сожалею, но взять обратно не могу». «Да, я помогу Петру», — ответил я Джованни, «но с условием, если этот упрямец признает, что у королев не бывает ног». «Я этого не сделаю», — отказался Петр. «Чем самому себе плевать лицо, я уж лучше посижу здесь». Граф сокрушенно покачал головой. «Этот гордый жест в данных обстоятельствах неуместен, Петр. Ты, может быть, думаешь, что наказание, которое тебе назначат, незначительно, но ты ошибаешься, потому что рыцарь фон Тротцендорф, с которым ты сражался на дуэли, скончался». «Не может быть!» — вскричал Петр. «Ведь я всего лишь поцарапал ему бедро». «Увы, коль не повезет, то можно скончаться и от царапины на бедре», — заметил граф Гамбарини. «Возможно, твоему сопернику после того, как ты его проучил, отказало сердце. Мне рассказывали, как ты хлестал шпагой у него под ногами. А может, он ударился головой при падении? Не знаю, я разбираюсь в картинах. А это дело лекарей. Однако все говорит за то, что он и сегодня был бы жив и здоров, не будь этого дурацкого поединка. Да ничего не поделаешь. Петр, ты увяз по самые уши. И очень жаль, потому как ты уже был на виду. Оставалось лишь ловить счастливый момент и не выпускать его из рук, но ты сам подставил себе подножку. Так что соберись с мыслями, пораскинь мозгами и взвесь не только свое положение, но и мое. Я хочу тебе помочь, это в моих силах, но я связан словом дворянина и пальцем ради тебя не шевельну, пока ты определенно и без уверток не заявишь, дескать, признаю, что у королев не бывает ног. Как бы я выглядел перед своим сыном, если бы не сдержал слово и отступил перед твоим немыслимым упрямством?» Петр хмуро молчал. «Но, — настаивал граф, — у меня нет времени долго ждать. Ты признаешь, что у королев не бывает ног? Или нет? А как я буду выглядеть в глазах Джованни, подчинившись вашему давлению?» — спросил Петр. «Вы же сами столько раз радовались тому, что я оказываю благотворное влияние на вашего сына. Вы думаете, если он перестанет меня уважать, все останется по-прежнему? Ведь я знаю его как самого себя. Могу вообразить, что он сказал, когда вы поставили свои условия». «Это все равно, — без сомнения ответил он, — как если бы вы просто махнули на Петра рукой. Пусть, дескать, сам выбирается из той каши, какую заварил. Потому что даже на дыбе Петр не признает глупости, вроде той, будто у королев не бывает ног. Дай руку на отсечение, что Джованни ответил так, и теперь я должен обмануть его доверие. А вы сам, граф Гамбарини, ну, допустим, я даже проговорю те слова, на которых вы настаиваете, и вы поможете мне выбраться на свободу, и я вернусь к вам, и все пойдет своим чередом. Но на самом ли деле...